Глава 105. Смерть Марии. Мария Мандель была последней повешенной из своей группы. Хотя нам неизвестно точное количество виселиц, мы знаем, что между 7 часами 8 минутами и 9 часами 8 минутами утра были казнены все 21 приговоренный, и что каждую последующую группу из 5-6 заключенных приводили примерно через полчаса после предыдущей. Поскольку тела должны были висеть в петле в течение 15 минут, вполне вероятно, что виселиц было несколько. Мария, возможно, наблюдала первые казни. Ян Брандзе, беседовавший с надзирающим прокурором, заявил, что Либихеншель крикнул «Да здравствует Польша!», когда люк был освобожден. Брандис также отметил, что смерть Грабнера была неприглядной. Он вел себя как трус, брыкался, рыдал, кричал и умолял сохранить ему жизнь. Тем не менее, его насильно подвели к виселице и привели приговор в исполнение. Вероятно, на тот момент Мюкель и Мандель были еще живы. Мы не знаем, что происходило во время последнего разговора между отцом Старком и Марией. Сестра Артрудис предполагает, что он мог произносить слова, которые Мария в юности каждый раз слышала во время исповеди. «Мария, Иисус ждет тебя. Веруй, что Он искупил твои грехи. Именем всемогущего Господа я отпускаю тебе прегрешения твои». Охранница Ханя откровенно рассказала о повешении Ханни Высоцкой. Они стали своего рода подругами, и Ханна отметила, что Ханя была той, кому она доверяла больше всего. Она не сплетничала. В Монтелюпихе существовала традиция, согласно которой каждый охранник должен был хотя бы раз присутствовать на казни. Ханю выбрали присутствовать при этом повешении. И она заявила, что именно Мария Мандель оказала наибольшее сопротивление. С Мандель у них возникли самые большие проблемы, потому что им пришлось тащить ее через двор. И все они были пьяны. Прокурор был в стельку пьян, как и надзиратели вместе с директором. Мандель пришлось тащить, а сопровождавшие их надзиратели смеялись и издевались над ней. И повешение тоже проходило негладко, потому что она сопротивлялась. Ханя описала, как Мандель мотала головой, а охранники дразнили ее и насмехались над ней. Хотя они отпускали грубые комментарии, толкали и пихали ее и были поголовно пьяны, она просто закрыла глаза, не обращая на это внимания. Ее последними словами были: «Польска жие, жива Польша! Не да здравствует Польша, а жива Польша!» А затем ее повесили. Мы можем лишь строить догадки о том, что побудило Марию закончить свою жизнь словами «жива Польша». Возможно, это было сказано с сарказмом. Возможно, этот возглас был выражением раскаяния за все те страдания, которые Мандель причинила польскому народу. Жаба всегда утверждала, что в последние недели своей жизни Мария делала только две вещи. Она много молилась и пыталась выучить польский язык. Возможно, в стрессовой ситуации Мария повторила то, что услышала от Либихеншеля всего несколько мгновений назад. Возможно, на подсознательном уровне Мария повторила крик, который много раз звучал у черной стены смерти в Аушвице-1. Там этот двор располагался рядом с административными помещениями, в которых Мария провела свои первые дни в лагере. Кроме того, Мандель наверняка подслушивала разговоры польских политических заключенных, отправленных на казнь в Равенсбрюк, которые все без исключения умирали с криком «Да здравствует Польша!». Что бы их ни вдохновляло, последние слова Марии были именно такими, и ее казнь через повешение была завершена в 7:32 утра. Мария Мандель умерла в возрасте 36 лет.